Глава 6. Клад. «Ты знаешь, кажется, я забыл, где закопал клад», — виновато улыбнулся шкипер. «Какой клад?» «Ну как же, у каждого уважающего себя пирата должен быть клад. Там прячут либо что-то ценное, либо что-то важное». «А ты что закопал?» — спросил Гвоздик. «В том-то и дело, что не помню». Шкипер развел руками. «Но мне почему-то кажется, что это непременно нужно найти». «И что же делать?» «Искать». Шкипер вручил Гвоздику лопату и направился вглубь сада. Туда, где заплетенными изгородями находились грядки. «Так», — задумчиво протянул старик, — «клад должен быть где-то здесь». «Это ведь картошка», — удивился Гвоздик. «Она самая». «Но картошку осенью копают». «Что поделать?» — шкипер тяжело вздохнул. «Клад мне нужен до завтра». «А что будет завтра?» «Придет Лара». Гвоздик молчал и ждал продолжения. Но шкипер только плотнее стиснул лопату и повернулся к мальчику пиратским боком. Гвоздик не мог разглядеть выражение его лица за черной повязкой. «Ну, за дело!» — скомандовал шкипер и начал копать. Гвоздик пожал плечами и принялся за работу. Он еще никогда не копал клады. Что же там может быть? Золотые монеты? Старинное оружие? Еще одна карта сокровищ? Догадки веселым ураганом кружили в голове, пока не налетели на стену главного вопроса. «А кто такая Лара?» Шкипер складывал в ведро картошку размером с яблоко, которое размером с грецкий орех, и ничего объяснять не собирался. Мальчик помрачнел. Ему вдруг показалось все это ужасно глупым — копать картошку в начале августа, искать клад, дружить с козлиным дедом. Дзинь! Лопата Гвоздика воткнулась в землю с металлическим звуком. «Я что-то нашел!» — радостно завопил мальчик. «В конце концов, глупо это или нет, можно подумать и позже». «Да у тебя, Гвоздик, талант к поиску кладов!» — отсулетовал лопатой шкипер. Гвоздик погрузил пальцы в рыхлую землю и нащупал небольшую жестяную коробочку. «Такая маленькая!» — разочаровался мальчик. Он-то ожидал увидеть большущий деревянный сундук. Но все-таки клад есть клад. Гвоздик достал жестянку, которая оказалась коробочкой из-под чая, и аккуратно очистил землю. «Ты нашел, ты открывай», — кивнул шкипер. Гвоздик затаил дыхание и потянул крышку вверх. «Ай!» — вскрикнул мальчик и чуть не выронил коробку. Со дна на него уставился человеческий глаз. «Что там?» — шкипер подошел и заглянул в жестянку. «А, вот ты где! Точно, ты-то мне и нужен!» Старик обтер рукой рабочие штаны и вытряхнул глаз себе на ладонь. Он оказался стеклянный, такой же зеленый, как у шкипера. «Вспомнил! Лара ненавидит эту черную повязку!» «Опять это Лара! Да кто она такая вообще?» «А почему ты его закопал, если он тебе так нужен?» — рассердился Гвоздик. «Эта стекляшка иногда выпадает в самый неподходящий момент», — пожал плечами шкипер. «Один раз проказник закатился под шкаф, однажды его утащила сорока. Хорошо, что ее гнездо тут неподалеку. Пришлось брать стремянку и возвращать. Она тогда меня здорово клюнула в руку. Даже шрам остался». Гвоздик ни капли не поверил в историю про сороку. Но шкипер вытянул руку, где и правда имелась тонкая белая отметина около большого пальца. «Кровище было», — присвистнул шкипер. «Море». «А зачем закапывать?» «Так надежнее. Я тогда картошку как раз сажал и подумал, что под землей глаз в безопасности». «От сорок точно», — рассмеялся Гвоздик. «Хорошо, что кроты слепые, им стеклянные глаза не нужны. А то пропал бы мой клад». Через минуту они хохотали так, что у машин, припаркованных неподалеку, завопили сигнализации. А потом люди начали выглядывать из окон многоэтажки напротив. Неужели землетрясение? И тут бы Гвоздику отправиться домой, веселым и счастливым. Но нет. Шкипер вздохнул, собираясь с мыслями, и сказал: «Гвоздик, ты можешь завтра не приходить?» «Почему?» — опешил Гвоздик. «Потому что придет Лара». Неожиданно для себя взорвался Гвоздик. «Ну и пожалуйста, я вообще могу не приходить». «Я не это имел в виду», — шкипер как-то сразу поник и съежился. Но Гвоздик уже развернулся и, что было сил, побежал куда-нибудь подальше, куда-нибудь, где не угощают кофе и не набиваются в друзья, где не притворяются, что ты им не безразличен, только чтобы потом выбросить, когда на горизонте появится кто-то поинтереснее, куда-нибудь, где можно быть свободным. Вот только где это место, когда единственный в мире остров свободы остался позади?